Заметив одну интересную деталь, я нажал на тормоз, и внедорожник послушно остановился, не доехал до старой церкви пару десятков метров. Дотянувшись до смартфона, я включил камеру и сфотографировал чуть покосившийся и явно давно уже не крутившийся флюгер на коньке той самой крытой железом крыши, захватив в кадры ее часть. Флюгер был выполнен из металла в виде гордо поднявшего голову петушка, и это стопроцентно непокупная вещь, делалась наверняка вручную и специально для этой самой крыши некогда большого крепкого дома, а чуть ниже еще большая красота. Деревянный фронтон обильно украшен потемневшей от времени резьбой, из украшенные завитками створки чердачного окна приоткрыты, между ними ржавая цепочка. Выйдя из машины, я долго стоял и смотрел на этот дом, большей частью уже скрытый вымахавшими березами и осинами, окружившими не только его, но и три огромные седые ели, давно поднявшиеся намного выше крыши. Что за семья жила в этом невероятной красоты доме? Почему наследники позволили настоящему сокровищу медленно гнить под снегами и дождями? Неужели им плевать на такое невероятное наследие? А может, не осталось никого в живых? Ответов на эти вопросы не было, и вряд ли они когда-нибудь появятся. Мелькнула была мысль вернуться к тому огороженному сеткой и защищенному камерами и алабаем участку, позвать хозяина и задать несколько вопросов, но поколебавшись, я отбросил эту мысль и решил, что пора уже возвращаться в лоно асфальтированной цивилизации с ее устойчивой сотовой связью и интернетом. Но сначала заглянув вон тот, в целом, обычный длинный бревенчатый дом напротив, над чьей крышей торчали аж три кирпичные печные трубы, а территория вокруг постройки была разделена заборами на три равные части. Особенно меня привлекла центральная часть дома, где имелось направленное на меня высокое крыльцо с заросшей ползучей растительностью какой-то строгой и явно государственной скучной вывеской. Обнаружив распахнутую и вросшую в землю калитку в низеньком штакетнике, некогда выкрашенном в белый цвет и местами упавшим, я вошел во двор, обходя препятствия, подошел к крыльцу, прочитал вывеску и удивленно хмыкнул. Я оказался у входа в деревенский медпункт. Разбухшая зеленая дверь была приглашающе приоткрыта. После секундного колебания я поднялся по прогибающимся под моим весом ступеням и потянул массивную ручку на себя. Дверь со скрипом отворилась. Пригнув голову, низковатый косяк, я вошел внутрь, сделал буквально полтора шага и остановился, так как дальше идти было просто некуда, я уперся в мощное побеленное препятствие. Печь. Большая русская кирпичная печь заняла собой львиную долю крохотного помещения, в котором не имелось ничего, кроме двух коротеньких лавок, углом стоящих у стен. Над лавками закреплена доска, а на ней выцветшие от времени распечатки о том, как мыть руки, чем важна медицинская маска и все прочие из той же серии. Поодаль висел перекидной календарь с кошками за 2003 год, открытый на сентябре. Рядом с печью виднелась еще одна дверь со следами свинченной таблички. Войдя в следующее помещение, я наконец-то оказался в столь же крохотном медицинском кабинете. Получается, там, за мной, что-то вроде комнаты ожидания, где больные ожидали своей очереди. Здесь же стояла пара старомодных медицинских шкафов с прозрачными дверцами, к единственному окну приставлен небольшой письменный стол, на стенах плакаты, а на полу – россыпь каких-то бумаг и разбросанные лекарства. Наклонившись, я подобрал несколько листов, прочитал и понял, что это записи о приеме пришедших пациентов, с указанием их имен, дат рождения и прочей информацией. И эти даты поражали. Пахомов Иван Иванович. Год рождения 1912. Дата посещения медпункта. Январь 2002 года. Жалобы на кашель. Брагина Анна. Год рождения 1908. Дата посещения медпункта. Май 2002 года. Жалобы на общую слабость. Подойдя к столу, я перебрал лежащие там бумаги. Всего 6 постоянно встречающихся фамилий пациентов. Лишь двое из них были рождены в конце 30-х годов 20-го столетия, а четверо других пришли в этот мир еще до революции. Сколько же мировых потрясений выпало на долю этих людей, через что они прошли? Судя по всему, они и были последними жителями этой окончательно умершей вместе с ними деревни. Положив бумаги на стол, я придавил их заполненной какими-то пузырьками с лекарствами кюветой, вышел из медпункта и плотно прикрыл за собой дверь. Шагая к машине, я уже твердо знал, что покупать здесь участок не стану, и не стану покупать землю в других мертвых деревушках. Я просто не хочу хозяйничать во дворах и домах, что умерли вместе со своими прожившими здесь всю жизнь хозяевами и сейчас медленно разрушаются и уходят в землю, будто природа устроила им затянувшиеся на десятилетия похороны. И пусть это, быть может, очень глупо, но я не хотел быть тем, кто окончательно разрушит заполненный личными вещами чужой старый дом вместе с его резными фронтонами и покосившимся, но все еще гордым кованым флюгером. Глава 3. Благополучно добравшись до заправки, отмыв там машину и себя заодно, я залил бензин, купил кофе и неспешно вернулся на тот самый перекресток и парковку, где провел ночь. Там, задумчиво перекусывая и прихлебывая остывший бодрящий напиток, я вспомнил все советы бывалого деревенского мужика, после чего вооружился маркером и безжалостно вычеркнул из своего списка все сомнительные варианты. Сначала под уничтожение попали все расположенные в глухих деревнях участки, следом эта же участь постигла места, слишком удаленные от асфальтированных дорог, а потом я вообще выбросил из списка любые земли, где имелись древние бревенчатые постройки. В результате из более чем двух десятков вариантов у меня осталось всего два, и ближайший находился в 7 километрах. Помня о то и дело пропадающей сотовой связи, я заранее забрался на сайт этого поселка, отыскал контактный номер, позвонил и через 5 минут уже выдвинулся к цели. Меня обещали встретить у шлагбаума и показать все 4 последних оставшихся участка, но надо было торопиться, потемневшее небо обещало проливной дождь, а погодное приложение радостно подтверждало этот прогноз. В поселке с благозвучным названием Старые пруды, действительно граничащим с парой прудов, за которыми лежало старое и выглядящее полумертвым село, меня дожидалась невысокая полноватая женщина лет 40. Она села в салон, молча кивнула, но едва перед нами поднялся шлагбаум, на меня внезапно обрушился настолько бурный поток слов, что я смог вставить пару фраз только минут через 5, когда мы доехали до первого варианта. Он мне не понравился сразу: скошенный квадрат, зажатый среди соседских заборов, общая площадь 10 соток, а метрах в 20, собственно, въезд в сам поселок и тут же рядом несколько забитых до отказа мусорных контейнеров. Я отрицательно покачал головой, в меня ударил новый поток слов, но я расслышал лишь их часть. Мимо проезжал тяжело нагруженный щебнем красный КамАЗ. Однако кое-что я все же из ее вопросов услышал и торопливо вставил главное слово: «глушь». Замолчав на полуслове, она, смешно наклонив голову к плечу, некоторое время что-то соображала, потом вдруг заулыбалась и удивительно величаво махнула рукой: «трогайте, мол, сударь, и вон в ту сторону». И через четверть часа я, стоя по колено в колючих зарослях посреди настоящего молодого березового леса, задумчиво оглядывался, а говорливая женщина курила у машины, давая мне время принять решение. 20 с лишним соток, заросший березами и осинами участок граничит с лесополосой, посреди которой бежит извилистый овраг. Соседи уже имеются, но пока только поставили ограды и больше ничего. С двух сторон рабица, с третьей – сплошной забор из металла, с четвертой пока пусто, там овраг внутри густой лесополосы, а за оврагом – щебневая дорога, ведущая к асфальтированному шоссе, расположенному в 3 километрах. Цена за участок – 630 тысяч рублей, но, как мне уже пообещали, если оплачу сразу, то сделают солидную скидку. Электричество уже подведено, машина запаркована как раз у столба, установку электрического щитка и счетчика оплачивать отдельно, помимо этого есть ежемесячные коммунальные платежи, правление поселка занимается вывозом мусора, чисткой снега в зимнее время, поддержанием дорог в исправном состоянии и еще много чем, хотя я не особо слушал, поглощенный созерцанием кусочка дикой природы, который мог стать моим, стоит мне только сказать «да», а что тут думать, беру. Продравшись к машине и собрав на себя массу колючек, я подтвердил свое желание владеть этой землей, если мне дадут обещанную скидку, причем ее я потребовал с удивительной для себя решительностью. Видимо, напутственное слово тракториста Николая не верить ценам и торговаться до тех пор, пока холка и яйца не взмокнут глубоко запало мне в сердце. Честно говоря, я вообще не верил в реальность хорошей скидки, но, к собственному изумлению, сбил цену до 550 тысяч, после чего женщина внезапно призналась, что это, максимальные лимиты ниже опускать просто нельзя. Да и в целом удивляться скидке не стоит, владельцы поселка нацелены на получение выгоды от регулярных коммунальных платежей из 300 участков, а продажа земли должна лишь отбить их собственные затраты на покупку этой территории, ее межевание, прокладку дорог и электрификацию. На этой волне чистосердечных откровений я выяснил у закурившей и вдруг ставшей выглядеть очень устало женщины, что, вообще-то, ехать подписывать договор купли-продажи надо в Москву, а их офис аж на севере столицы, но если туда позвонить и твердо заявить о своем нежелании ехать, документы подпишут там и пришлют сюда, в поселок, где я подпишу их со своей стороны. Потом, дней так через пять, когда приедет представитель, надо ехать в Ясногорск, небольшой краевой городок, расположенный в 80 километрах, где уже все оформлять окончательно. Ну а землей я могу заниматься хоть прямо сейчас, достаточно перечислить на счет фирмы задаток в 30 тысяч, чтобы подтвердить серьезность намерений. Хочу ли я заняться почти своей землей вот прямо сейчас? Глупый вопрос. 30 тысяч ушли с моего счета на чужой сразу же, как только в небольшом офисе рядом со шлагбаумом мне дали доступ к их вай-ваю, как его назвал небритый пузатый мужичок, сидевший за компьютером. Он же перекрасил квадратик моей земли на схеме поселка в желтый, тем самым бронируя ее за мной до подписания договоров. Глянув через его плечо, я убедился, что практически все участки уже были куплены. Хотя домов и заборов я в поселке видел не так уж и много, а многие наделы представляли собой лес. Мне торжественно пожали руку, угостили теплым кофе 3 в 1, подарили запаянный в пленку и невероятно твердый тульский пряник. За 500 рублей продали ключ-карту, чтобы открывать шлагбаум. Впихнули в руки десяток рекламных брошюр от строительных фирм и вдвое больше визиток с крупными надписями вроде «Конский навоз», «Делаем сами», и «Бани под ключ», «Привезем», «Не парься». После чего пожелали всяческих удач и выпроводили. Какое-то время я стоял с недопитым кофе в одной руке и каменным тульским пряником в другой, чувствуя некоторое огорчение. Вот и свершилось, но все произошло как-то слишком буднично, что ли. И что точно отсутствовало в этом приобретении, так это романтичность первооткрывателя, так как я представлял ее себе изначально. Вот я с топором и мачете прорубаюсь по заросшей узкой дороге, и, наконец, за поворотом взгляду открывается мрачный бревенчатый дом с наглухо закрытыми ставнями, а я, оглядев его, роняю сквозь зубы решительное беру, стоящему за моей спиной подслеповатому старичку-проводнику. Но этого не случилось. Все произошло столь же просто и быстро, как в продуктовом магазине у кассы. Шлеп, звяк, пакет нужен, и готово. Вздохнув, я забросил рекламки на уже изрядно захламленное правое переднее сиденье, часть улетела на пол, впихнул стаканчик с отравой в подстаканник, рядом положил пряник и повернул ключ зажигания. Машина издала долгое надрывное тарахтение и двигатель не завелся. Я повернул ключ еще раз и внедорожник успокаивающе рыкнул проснувшимся движком. С шумом выдохнув, я аккуратно начал сдавать назад, останавливаясь каждую пару секунд, чтобы дать время лениво отойти очередной диковатой кошке, стая которых оккупировала прилегающую к шлагбауму территорию, включая стоящие за заборчиком мусорные баки. Наконец, развернувшись, я покинул поселок, изо всех сил стараясь не газовать. Запоздало проснулась бешеная радость, я захотел вернуться на уже мой участок, чтобы вдоволь побродить там среди моих деревьев, попинать мои пни, обойти пару моих муравейников и вообще пощупать все то безраздельно мое, что там имелось. Но я удержался от соблазна, на ходу вбивая в навигатор слова «строительный магазин», где я надеялся найти нужные мне инструменты, потом заехать в «Пятерочку», купить той вкусной самсы и нормального кофе рядом, затариться еще чем-нибудь съестным и уже тогда можно возвращаться в поселок. Ночевать я собирался именно там, на своей земле, в первый раз. Вернулся я через полтора часа, потратив скромные 30 с лишним тысяч в строительном магазине, где прикупил все то, что, по моим прикидкам, могло понадобиться в первое время. Да, душа рвалась скупить вообще всего понемногу, и мне пришлось долго заставлять себе отпустить из рук мешок какой-то там затирки, но я с порывом справился, напомнив себе, что у меня пока нет места для хранения большого количества покупок. Надо ограничиваться возможностями машинного салона и поставленными первыми целями. А цели были на стремительно угасающий остаток дня вполне себе небольшими, и для них я наспех составил на коленке краткий план. Первое. Расчистить на краю участка достаточно места, чтобы поставить там длинный внедорожник. Подъездный путь был общим для двух наделов. Незнакомый пока сосед, как я понял, уже что-то энергично у себя пилил и вроде как сжигал, поэтому загораживать дорогу ему не хотелось. Второе. Сжечь растительный мусор и мелкие ветки, бревнышки потолще оттащить в сторону и сложить. Ну и третье, до темноты разжечь костер на расчищенной земле и поужинать, изредка отлучаясь для блужданий с фонариком среди берез, чтобы понять, где я буду размещать первые постройки и с чего вообще лучше начать. Сидя за рулем, я живо представлял себе, как буду сейчас валить тонкие деревца, лихо оттаскивать их в сторону и шутя выдергивать из земли небольшие пни, как полыхнет костер и добавит запашистости к витающему в воздухе аромату свежесрубленной древесины. Я настолько себя мысленно распалил, что приступил к делу сразу же, как только запарковался, и начал с разгребания и вытаскивания покупок. Я купил лопаты штыковую и совковую, длинные грабли, лом, пилу ручную складную и бензопилу фирмы «Макита» с полной 10-литровой канистрой бензина и бутылкой масла. Я также не забыл приобрести несколько бутылок жидкости для разжига, спички, 10-метровую рулетку, моток шпагата, молоток, деревенский алюминиевый рукомойник с пипкой, упаковку здоровенных гвоздей и пачку не уступающих по размеру шурупов, которые продавщица почему-то назвала саморезами. И я не смог пройти мимо висящих на вешалках легких синих спецовок, а покупая подходящий размер, запоздало вспомнил про защиту для рук и глаз, благодаря чему приобрел упаковку перчаток и защитные пластиковые очки. Ну а раз уже решил стать совсем модным, купил и высокие резиновые сапоги болотного цвета. Но главное суровое мужское приобретение – набор алюминиевой посуды, включающий в себя чайник, 10 вместительных мисок, столько же ложек и вилок, плюс 3 кружки, вдруг случатся визитеры и надо будет их чаем угостить. Заварку и полукилограммовый пакет растворимого кофе Нескафе я со скидкой купил в уже знакомой Пятерочке, добавив к покупкам 4 5-литровые бутыли с водой, колу, пару банок энергетика и несколько банок пива. Для начала я решил очистить граблями свободные от деревьев пятачок у самой границы моего участка. Натянув перчатки, повел плечами, вооружился граблями, неуклюже выкинул их вперед, а когда зубья ударились о листву и траву, потянул инструмент на себя. Грабли протащились сантиметров 5 и намертво застряли не пойми в чем. Вцепившись в рукоять, я с силой дернул на себя и удивленно охнул, поняв, что не сумел преодолеть непонятное сопротивление. Там что-то хрустело, но что, подойдя ближе, увидел, что зубья зацепились за какое-то ползучее растение. Схватившись за него, охнул еще раз и поспешно разжал пальцы. Ползучая тварь оказалась шипастая и больно уколола даже сквозь перчатки. Тут лучше не хвататься за что попало. Я вообще все еще в России, а то на миг почувствовал себя в тропических джунглях. Сделав шаг назад, я пяткой зацепился за какую-то преграду и рухнул на задницу. Третье болезненное оханье было сопровождено шипящим матерным выражением. Глянув на ногу, убедился, что запутался в точно таком же ползучем растении. Ладно, ладно. Вскочив, я сбегал к машине, натянул на руки дополнительную пару перчаток, схватился за застрявшие грабли с решительной злобой и рванул на себя. Хрустнуло, и я едва снова не упал, попятившись вместе с граблями назад. Победно улыбнулся и замер, глядя на опутанные травой грабли, зияющие широкими проломами в рабочем чистоколе, примерно трети пластиковых зубьев как не бывало. А продавщица говорила, что грабли удивительно прочные. Еще с полсотни размашистых движений граблями, и у моих ног образовалась не слишком высокая кучка собранной растительности, а инструмент стал полностью непригодным и больше похожим на швабру. Бросив его у машины, я взял складную пилу и, глядя на ближайшее дерево неизвестной породы, твердо себе заявил: «Не остановлюсь, пока не срежу с него все ветки и сучья, прежде чем заняться самим стволом». Остановился я на 6-й толстой ветке, оставив зубья пилы завязшими в плотной сырой древесине и отлучившись к внедорожнику колы попить. Промокшая от пота футболка прилипла к спине, штаны облепили ноги, дыхание тяжелое, как после пробежки, а бицепс рабочей руки аж сводит от перенапряжения. Пока шагал, наткнулся на старый тонкий пень, с запястья толщиной, и попробовал его выдернуть. Пень даже не шелохнулся, а в спине что-то хрустнуло. Дотащившись до машины, я вполз на еще свободное кресло, скрутил пробку с бутылки и, с крайней задумчивостью глядя на мирно шелестящий листвой участок, сделал несколько больших глотков. Вот это да! Ну ничего, сейчас посижу минут 10, приду в себя и вернусь к работе. Пила пусть пока так и поторчит в ветке, а я возьму штыковую лопату, окопаю тот пенек и выверну его из сырой земли, чтобы победно швырнуть в кучу собранного мусора, который тут же и подпалю. Потом заведу бензопилу, надо инструкцию прочитать, и снесу то противное дерево под корень, а у лежачего опилю все ветки, после чего перейду вон к той группе берез и повергну их. Это и будет первым серьезным вкладом в победу. Да, через час, зажимая ладонью царапину на лбу, подпиленные деревья падают удивительно быстро и неожиданно, я вновь дотащился до машины и, кашляя от дыма, набрал телефонный номер. Тракторист Николай приехал где-то через час на заляпанной грязью удлиненной Ниве неопределенного цвета и возраста. Выбравшись, он для начала закурил, после чего внимательно обозрел все то примечательное, что раскинулось пред его взором. А тут было на что взглянуть. Дымящаяся, но толком не желающая гореть куча растительности, лежащие в траве грабли с обломанными зубьями, поваленное дерево и торчащая в толстом суке ручная пила, накренившаяся не слишком толстая береза, зажавшую стволом полотно бензопилы, ну и, наконец, потный грязный я, сидящий у переднего колеса внедорожника, промокающий лоб влажной салфеткой и мрачно пьющий теплое пиво. «Закуришь?» – спросил Николай. «С удовольствием», – прокряхтел я, вставая. «Спасибо, что приехали. Раз платит, чего ж не приехать?» – хмыкнул мужик, протягивая мне сигарету, а затем огонек зажигалки. «Ну, поздравляю. Рад», – признался я, делая нервную глубокую затяжку и одновременно морщись от лезущего в глаза едкого дыма. «А чего куча не горит? А ты сначала сухие хорошие дрова распалил, а потом уже сырое подбрасывать начал? Хм, а бензопилу зачем в березу воткнул? Да я пилил вроде нормально, три до этого спокойно повалил. А тут это вдруг как затрещало, наклонилось и пилу зажало. А со лбом что? Вон то дерево напоследок хлестнуло, пока падало. Молодец», — подытожил тракторист. «Начало бодрое. Скажи мне, мил человек, раньше ты этим занимался?» Приподняв голову от упоительно вкусной банки пива, я обвел взглядом не слишком радостную и в буквальном смысле слова дымящуюся панораму, после чего спросил: «А чем именно?» «Да всем вот этим. Ну, на корпоративных субботниках вычесывал газоны граблями». «Вычесывал газоны граблями», — повторил Николай. «Ладно, тогда зайдем с другой стороны. Землю ты хорошую купил. А чего ты тут собрался городить? Для начала, ну, пусть для начала, хм, надо расчистить участок для машины, потом пойти вбок вон туда», — я указал влево зажатой в руке банкой. «Там тоже все расчистить, убрать пни и построить сарай. Такой, чтобы прямо вместительный, потому что на первое время и сам в нем хочу пожить, пока дом строится». «Дом? Ну да, но где он встанет, пока не решил и спешить не хочу», — воодушевившись подкреплением в виде подоспевшего тракториста, а заодно приподняв настроение с помощью пива, я продолжил. «Но тут у въезда, где я начал расчистку, потом должен встать гараж на две большие машины. Одной будет Форд, а другую, основную, еще не выбрал. Гараж желательно двухэтажный». «И двухэтажный?» — перебил меня Николай и снова потянулся за сигаретной пачкой. «Ну да, но на втором этаже уже не гараж, конечно, а жилое помещение, тоже на первое время, пока дом не построился». «То есть сначала ты хочешь поднять сарай и гараж?» «Да». «Потом уже дом?» «Да». «Хм, а что не так?» «Да все не так, парень. Вот гараж на въезде ты поставишь, а как потом будешь на участок стройматериал завозить?» «Ну ладно, его через гараж протащишь, а бетономешалку, если надо загнать, к примеру, она как подъедет?» «Ммм, но как ни крути, а начинать надо не с этого». «А с чего?» «Да с того, что расчищать твой участок от леса надо от и до. Но сначала вызвать межевальщика, и пусть вбивает свои колышки. Есть у меня знакомый, пьющий, но быстрый. Завтра подъедет. Рубить березы подчистую?» «Подчистую», — отрезал Николай и повел перед собой рукой. «Тут все молодняк кривой и накрененный к солнцу. Все они рано или поздно упадут. Может, на землю, а может, тебе на голову. И лучше от них избавиться сейчас, пока стволы тонкие, чем лет через 10, когда уже постройки стоять будут как твои, так и соседские. Опять же, участок надо будет от пней освобождать, а потом и от корней, следом перепахивать. И как ты это сделаешь, если трактору развернуться негде будет? Ну, а как все здесь расчистим, то надо будет главную постройку ставить. Это какую же? Сортир. Ты гадить куда ходить собрался? Хмм, все под елки, сел да тушься, колени выше ушей, жопу то ли трава, то ли ежи щекочут. Я понял, сортир дачный, под него же яму копать надо, на два кольца, — кивнул Николай. А чтобы зря копальщиков туда-сюда не возить, пусть сразу колодец начинают рыть там, где их прутики водную жилу покажут, но только подальше от сортира, сам понимаешь. И вот как эти две основные постройки у тебя появятся, между делом выбери, где у тебя дома точно не будет, что-нибудь с краю, доставь туда бытовку. Кого ставить? Бытовку, терпеливо повторил Николай. Прямо хорошую длинную бытовку, но не на камни или пни, как некоторые не слишком умные ставят, и даже не на блоки бетонные, а на сваи. Раз жить собрался, то бытовку выбирай с душевым отсеком с краю. Тен потом повесишь, звякну знакомому электрику. Он тебе всю проводку раскидает как надо, когда бытовку установит. Мужик дельный, кстати, но торговаться не любит. Ты учти, сколько заявит, столько и плати, а лишнего он просить не станет. Понял. Возражение есть, а сарай, для чего? Инструменты там, в бытовке. Отрезал Николай. Если по уму устроишься, то там места для всего хватит. Жилое помещение отсечешь перегородкой, за ней... Кухонка, отдельно обустроишь кладовку под инструменты прочее, а сбоку – душ. Ну а как у тебя на участке появится бытовка, сортир и колодец с погружным насосом и трубой до душа и раковины, начинай думать о заборе и воротах. А вот а после этого, глядя на ровное поле, размышляя о доме и гараже, есть возражения? Прямо вот нету, признался я, глядя на опытнейшего мужика. А хоть пару берез оставить можно? Можно, милостиво разрешил Николай и... Пыхнув дымом, добавил, но только те, что покрасивши и по углам. Так что, если согласен, то с утра я тебе пильщиков сюда пригоню, а затем и сам на тракторе приеду пни корчевать. Но сначала надо о цене сладиться. Давайте договариваться, твердо заявил я, вставая и сминая в кулаке банку. И мне бы еще бензопилу из березы выдернуть. Укутавшись в плед, я не спал до 3 часов ночи и, как выяснилось, сделал большую глупость. Интернет не ловил. Поэтому я просто читал один из многочисленных детективов в любимой читалке, куда было загружено немало потенциально интересных книг, как всегда, отложенных на потом. Ведь куда соблазнительней посмотреть начало нового сериала или пересмотреть пару сезонов старого. Но сеть здесь не ловила, поэтому я открыл книгу про крутого и максимально жесткого частного детектива и провалился в чтение и читал, пока меня не сморил сон. Но кто же мог знать, что у здешних утро может начаться в 7, вернее, не утро, а уже рабочий день, раз незадолго до 7 утра в боковое окно внедорожника громко и долго застучали, без малейшей деликатности требуя проснуться и высунуться наружу. Вздрогнув, я подпрыгнул на разложенных сиденьях, выпутался из пледа и ошеломленно уставился в окно, за которым переминалось двое мрачноватых мужчин во всем каких-то средних, в щетине, прическах, одежде, даже в росте и свисающих с плеч сумок с торчащими из них горлышками пластиковых бутылок. Еще ничего не поняв, я приоткрыл дверь, поежился от ворвавшегося внутрь холода и вопросительно взглянул на того, кто разбудил меня своим стуком. «Андрей», — представился он, затем кивнул на второго. «Антон, мы вальщики, от Николая, платить ему, нам не надо». «Ага», — ответил я. «Понял», — ответил я так односложно, потому что боролся с сокрушительной по силе зевотой. Сонливость быстро уходила на холодке, голова тоже свежела, но продолжить разговор мне не дали, представившиеся мужики уложили на мокрую траву принесенные с собой бензопилы и топоры, сгрузили туда же остро пахнущие бензином сумки с бутылками и задумчиво побрели по моему участку, вертя головами и обсуждая что-то не слишком понятное. Мне пришлось напрячь уши и сонные мозги, чтобы расслышать и понять, что речь идет о том, куда валить, где палить, где складывать и где границы. Впихнув ноги в кроссовки, я уже было побрел за ними, но понял, что во мне они не нуждаются абсолютно. Так что я просто вернулся к машине, со щелчком откупорил последнюю банку энергетика и сделал большой вкусный глоток, после чего заторопился к ближайшему дереву, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Вот и первое деревенское утро в моей жизни. Интернет благословенного уровня ЛТ я раздобыл на уже знакомом перекрестке, где запарковался на облюбованном месте у магазинов. Сбегав за кофе и припасами, я с помощью пшеничной чиабатты, солидного куска сливочного масла, пары щепоток соли и пластикового ножа соорудил себе гигантский бутерброд и принялся завтракать, ожесточенно расчесывая места укусов пожравших меня насекомых и зудящие царапины от колючих растений, одновременно просматривая подборку информационных каналов в Телеграм. Люблю я кормить желудок и мозги всякой тяжелой пищей. Наевшись, сходил еще за одной порцией кофе, залез в поисковик, вбил запрос и без малейших затруднений отыскал кучу контактов нужных мне специалистов. Изучив их резюме, выбрал ближайшего, перед этим сверившись с картой, и набрал номер. Через четверть часа мы договорились, что он постарается приехать сегодня до 5 вечера, чтобы вернуть меня в лоно цивилизации с помощью устойчивого интернета. Все для этого необходимое он привезет с собой, а стоимость составит 27 тысяч рублей. Были варианты подешевле, но я выбрал что-то среднее. Под конец Вениамин, как звали мастера, поинтересовался, точно ли у меня на участке есть электричество. Хлопнув себя по лбу, я сдавленно заверил, что все в порядке. А нифига не в порядке, щитка у меня ведь нет, и этот момент я прохлопал. И едва закончив первый разговор, я набрал второй номер, задал пару вопросов, и меня перебросили на поселкового электрика, который мгновенно меня ошарашил вестью, что у него сегодня выходной и вообще электрощитки надо заказывать заранее, привозит в течение недели, а потом он уже их вешает на столб и подрубает. То есть сегодня никак нельзя? Ответ был отрицательным. Сегодня никак. Не слишком хорошо говорящий по-русски мужичок уже закруглял беседу, но я успел задать тот самый звучный вопрос: а может, как-нибудь все же можно решить так, чтобы прямо сегодня и срочно? На том конце недолго помолчали, потом снова заговорили уже совсем другим деловитым тоном. Через 10 минут я уже выруливал на дорогу, ведя внедорожник обратно к строительному магазину в раздел электротоваров. Лицо еще, казалось, горело от ледяного умывания из наспех приколоченного к обреченному дереву умывальника, кофеин будоражил кровь, а желудок согревал гигантский бутерброд. Настроение было просто отличнейшим. Глаза заняты дорогой, голова уже обдумывает планы на сегодняшний день, а их было немало. Посмотреть, как чистит мой участок, замотивировать добрым словом и деньгами электромонтера, чтобы качественно и быстро повесил мне щиток. Потом установка всего нужного для интернета. Еще надо не забыть рассчитать с трактористом Николаем, или местным боссом, тут уж хрен поймешь, но мужик он явно и ушлый и своего не упустит. Ну и присмотреться бы к тем домикам в огромном дворе строительного магазина, видел я там и садовые туалеты, и готовые бани, и вроде как те самые столь нужные мне бытовки. Ну а ближе к ночи мне на заправку, а затем в город, только что пришло сообщение, что кто-то хочет посмотреть мою квартиру на предмет покупки, плюс что-то внутри меня звучно требует срочно загнать внедорожник к сведущему в старых фордах автомеханику. Пусть старичка осмотрит как следует и обслужит по полной программе, а то тревожит меня его изредка возникающее нежелание заводиться. Глава 4. Следующие 2 дня пролетели со скоростью света, по сути, я их даже не заметил, равно как и какой-либо усталости. Может, и правы те, кто утверждает, что не ведает усталости тот, кто дела делает в охотку, делает их для себя, а не для дяди, и имеет жесткие временные рамки, а время меня поджимало и сильно. Поэтому я крутился как белка в пылающем колесе. Я распродал остатки имущества из квартиры, выручив 40 тысяч с копейками. Последние вещи, явно никому не нужные по причине своей ветхости, вытащил на улицу и аккуратно разместил неподалеку от помойки. Балконный столик, советскую тумбочку без дверки, свернутый старый матрас, сломанную раскладушку, велосипедную раму с одним колесом, чуток поржавевшую гладильную доску и другие не представляющие ценности предметы. Когда я вынес на улицу пару пакетов с мягкой рухлядью советских времен, собранной с антресолей, где я, к своему удивлению, еще откопал советский сифон для газирования воды и коробку с заправочными железными баллончиками, меня встретили 2 старательно улыбающихся мужичка, так сильно воняющих перегаром, что их выхлоп чувствовался 5 метров. Один из них для чего-то поклонился, как самурай в японских фильмах, и протянул руки к пакетам. Я отдал, а второй, подойдя чуть ближе, тихо и хрипло спросил, скребя желтыми ногтями седую щетину на правой щеке: «Есть еще что тебе негодное, а нам нужное? Мы сами вынесем тихонько, ты только подъезд открой и дверь укажи». Взвесив все за и против, оценив их стать молодецкую, я кивнул, и через 20 минут из прихожей исчезли все составленные там коробки и пакеты, пропали и банки с домашними многолетними закрутками, а принявший от меня 1000 рублей безмолвный пьянчуга, продолжая отвешивать поклоны, попятился через порог и исчез, оставив после себя запах чего-то спиртового и вроде как можжевелового. С этими шустрыми алкашами я чуть не допустил ошибку, они уже тянули руки к святым для меня коробкам, стоящим у двери, но я вовремя мужичков остановил,